Глава шестая. «Катя, мне нужно вам кое-что сказать», — заговорил Андрей, потихоньку разгоняя машину. Судя по всему, стиль вождения у него был неторопливый, флегматичный. «До меня дошла информация, что у вас начинаются серьезные проблемы». Если бы Катя имела возможность спокойно обдумать эти слова, то у нее возникли бы как минимум два вопроса. Кто вас информировал о моих проблемах? И как вы здесь оказались? Вы что, знаете мой домашний адрес? Вообще, его появление в это время и в этом месте выглядело весьма подозрительно. Но Катя была не в том состоянии, чтобы дедуктировать. Сейчас она хотела лишь одного — побыстрее свалить отсюда. «Еще какие?» — согласилась она. «Тогда расскажите мне подробно, что случилось, а то я знаю только в общих чертах». «Хорошо». Она стала излагать всю историю, связанную с ультиматумом Ивана Даниловича, своей победой в бою и последующим нападением. Андрей внимательно слушал, изредка кивая головой, иногда еще произнося «Угу» или «Угу, ясно». И странное дело, ни разу не спросил, куда ехать. Между прочим, Катя и сама этого не знала. Подобный вопрос в лучшем случае вызвал бы у нее заминку, а в худшем надолго поставил бы в тупик. Но ее поклонник действовал так, будто отлично это знает. Он вел машину, не показывая даже минимальных признаков неуверенности в выборе маршрута, не петляя по кварталам и не делая остановок с целью подумать. Подумать он, видимо, успел раньше. Я могла перестараться и нанести тяжкие телесные повреждения одному из них, а может, даже обоим, поэтому я решила удрать с места происшествия, но сразу наткнулась на вас. — Ну что, — подытожил Андрей, — первым делом надо будет выяснить, кто такой этот Иван Данилович. Вы про него что-нибудь раньше слышали? — Нет. — А я, кажется, слышал краем уха. Вернее, читал в интернете. Ну, я все-таки слежу за спортивными событиями, хоть и со стороны. Вам надо было поспрашивать в своем окружении, что это за чел. Я отнеслась к нему недостаточно серьезно. И потом, вы знаете, у меня все мысли были только в одну сторону — как выиграть бой. Из-за этого я и не стала ничего рассказывать своей команде. Подумала, вдруг они сами испугаются и потребуют, чтобы я проиграла. На такое я пойти не могла. — Ладно. Я про него в интернете посмотрю, когда приедем. — Кстати, а куда мы едем-то? — спохватилась Катя. — Ко мне домой. — И что мы будем делать, когда приедем? — Вы можете оставаться у меня дома сколько захотите. Еще мы посмотрим криминальную хронику, не будет ли там сообщений об этой драке. Кроме того, можно обратиться в полицию или к правозащитникам. В полицию мне совсем не хочется обращаться, как бы хуже ни стало. Не, ну мы сначала взвесим все за и против. А можно начать с правозащитников, только надо выбрать. С каких? Кстати, всякие недоразвитые дебилы почему-то думают, что все правозащитники обязательно либералы. Это чушь собачья. У них политические взгляды бывают самые разные. А вы политикой интересуетесь? Почти не интересуюсь. «Ну и отлично. Значит, у нас будет более широкий выбор. А то можно отфутболить толкового человека за то, что он коммунист или, наоборот, либерал». Тут Катя поняла, что уже не ориентируется на местности. Они оказались в каком-то незнакомом районе. Тем более, дело происходило в темное время суток. «Самое главное — обеспечить вас продовольствием», — сказал Андрей. «Есть надо так, чтобы было вкусно». У меня дома много чего найдется. Например, яйца перепиленные, в смысле перепелиные. Хотя мне самому больше всего нравится даниссимо со вкусом пломбира. Вот это вещь! Как-то раз я увидел эту штуку в магазине и решил попробовать. А когда попробовал, то мне стало вообще плевать, сколько она стоит и из чего сделана. Я стал покупать ее регулярно. Это йогурт? Ну, нет, не йогурт. Творожок, тьфу, черт, я не знаю, как это правильно называется, но вкусно невероятно. У меня еще с собой продукты есть. Ну и хорошо. Мы их тоже скушаем, чтобы не пропадали. Вот мы сейчас въехали в мой район, скоро будем на месте. А как называется ваш район? Парнас. Кажется, я здесь ни разу не была. Что же вы так? Дружески подколол я Андрей. Надо лучше изучать свой город. Я слишком много работаю. И потом, это не мой город, я же не здесь родилась. Так и я тоже. А где вы родились? В Петрозаводске. Но у меня много свободного времени, поэтому я люблю гулять по Питеру, так что знаю его хорошо, особенно все новостройки. Я фанат новостроек. Вот видите, а у меня свободного времени почти нет. Зато у вас есть миллионная армия болельщиков, а у меня нет, философски заметил Андрей. Кстати, надо обдумать еще один вопрос. Если вам будут звонить по мобильнику, стоит ли отвечать? Кто мне будет звонить? «Да кто угодно. Я имею в виду, нужно ли вам вообще отвечать на звонки. Подумайте пока над этим». Катя погрузилась в размышления. Вскоре они въехали во двор и остановились у огромного небоскреба, скорее всего, 25-этажного. В Питере в новостройках это самая распространенная этажность. Андрей вылез из машины. «За мной», — сказал он. Катя последовала за ним. Двор хорошо освещался, так что потерять друг друга из виду было бы очень трудно. Они вошли в дом и с помощью лифта поднялись на 18 этаж. «Заходите», — сказал Андрей, открывая квартиру. «Давайте сделаем так. Вы приготовите какую-нибудь еду, а я тем временем поищу в интернете информацию про Ивана Даниловича. И если найду, да и если не найду тоже, буду составлять дальнейший план действий. А что, если нам перейти на «ты»?» Андрей не знал, от кого должна исходить эта инициатива – перейти на «ты». С одной стороны, он был старше Кати на 10 лет. С другой стороны, она – всемирно известная суперзвезда и едва ли не самая знаменитая российская спортсменка нашего времени. Или даже самая. «Хорошо», – согласилась Катя. «А можно мне еще принять душ?» «Можно». Катя отправилась в ванную, и когда она находилась там, ей позвонила подруга из ближнего зарубежья, тоже борец ММА, поздравила с победой. Они немного поболтали, но о своих неприятностях Катя решила пока умолчать. Квартира была двухкомнатная. Андрей расположился в большой комнате с ноутбуком и стал гулять по интернету. Что-то где-то он слышал про Ивана Даниловича, правда, очень-очень немного. Надо освежить в памяти старую информацию и накопать новую как можно больше. Искать пришлось, в общем, не так уж долго. Когда Катя приняла душ, оделась и зашла в большую комнату, Андрей сидел перед ноутбуком и, увидев ее, произнес: «Ты еду еще готовить не начала?» «Нет, сейчас начну». «Не надо. Живо собираемся и валим отсюда». «Ты что-нибудь нашел?» «Нашел». «Вляпались мы с тобой. Это ж надо было с самим Иваном Первым подцапаться». «А что, какой-то авторитет?» «В том-то и дело, что да». «И куда теперь обращаться, в полицию или к правозащитникам?» «Есть у меня мужичок один знакомый. Можно считать, что он и полиция, и правозащитник в одном флаконе. А заодно и грехи отпустит, если что. К нему поедем». «А далеко ехать?» «В Новгородскую область». Андрей зашел на кухню, старательно собрал все скоропортящиеся продукты питания и сложил в полиэтиленовые мешки. Потом вынес их в прихожую и сказал Кате: «Тебя могут отследить по мобильнику. Нужно оставить твой мобильник у меня в квартире, хорошо?» «Хорошо. Давай сюда». Андрей взял ее телефон и на всякий случай отключил. Он не очень разбирался в технике, но решил, что так будет надежнее. Затем он спрятал телефон в шкафу в большой комнате, прихватил с собой ноутбук и двинулся к выходу. «Все, смываемся». Перегруженные вещами, они покинули дом, снова сели в машину и отъехали. На этот раз Андрей повел автомобиль другим путем в сторону КАТ, кольцевой автодороги. Добравшись до КАТ, он повернул направо и только тут с полной уверенностью сказал: «Ну, теперь они нас не перехватят. Можем ехать спокойно». Иван Данилович и его помощники, которых было семеро, собрались на совещание в специальной секретной квартире. Квартира хорошо охранялась и периодически обследовалась на предмет наличия прослушивающих устройств. Иван Данилович мрачно сообщил: «Значит так. Из-за Катьки Цыгановой мы потеряли 50 миллионов. Нам, конечно, удалось кое-что отыграть на других боях, но общий убыток с этого вечера ММА составил 50 миллионов евро. Еще мне сообщили, что нападение на нее сорвалось. Она сумела отбиться, а затем исчезла. Короче, наверху, — он ткнул пальцем в потолок, — мне велели найти ее и завалить. Но не просто завалить, а сделать фотографию ее трупа в хорошем качестве, чтобы было четко видно результат. Вам все понятно? Тогда искать».